И ради покоя ты отправила на тот свет целых две флотилии дозора и революционеров. Про то, что ты сделала на территории Кайда, я даже не говорю. За это ты свою награду и получила, и это тебя еще пожалели. Так бы было больше. Я лишь просила покоя и мира. Что поделать, если они не понимают слов? Впрочем, неважно, я слышала, что приближается война. Похоже, все пришло в движение, и вскоре здешние камеры будут переполнены. Меня такое не устраивает. Вскоре я вас покину. Рискни, и я не посмотрю, кто ты. Кайросики бесполезны против тебя, но пока я являюсь начальником этой тюрьмы, ты солнечного света не увидишь. Сжав прутья решетки до скрипа, поглядел той в глаза. Стоило ему приблизиться, как тень зашевелилась и вышла вперед, встав перед мужчиной. Да уж, ее внешность — это что-то, ее голос, ее манеры и прочее никак не делали из нее сверхопасного пирата, хотя ее даже к ним приплести трудно, скорее просто маньячка или больная на всю голову. А все из-за ее тишины и покоя, да она тронутая растворила те вещи ради такой ерунды в своем представлении. Поживем, увидим, всего доброго. Улыбнулась та и вернулась во мрак, собираясь как обычно спать. Просыпалась она ой как редко. Дрянь. Прошипел начальник и покинул уровень. Он уже и позабыл, что началось, когда ее только привели сюда. Ни кайросики, ни что-то еще ее тут не удержат. Она бы уже давно сбежала, если бы хотела. Не то чтобы Магеллан так плохо отзывался о своей тюрьме, просто с учетом специфики этой дамы ее просто бесполезно сажать на замок и бесполезно лишать оружия. Все равно не лишишь. Для нас оружие — это ножи, вилы, сабли, пистолеты и все с ними связанные, а для нее вообще все, в прямом смысле слова. Чем дольше она находится тут, тем лучше для живущих в этом мире. Вернувшись в свой кабинет, мужчина только и успел, что присесть, как ему тут же стали звонить. Первоначально он подумал, что это король, но ошибся, это был вице-адмирал Мамонга, сразу перешедший к сути разговора. И это одобрили? Дослушав, поморщился ядовитый человек. Да, таковы были их условия. Но Вайспер — это отдельный случай, он сам половину заключенных с того уровня тебе привел, а вот императрица пиратов. Это странно, но мы проверили. Ни с кем из его союзников она не связана, так что вряд ли будут проблемы. К тому же ее помощь в войне будет как нельзя кстати. Смотрите сами, если будут из-за этой девчонки проблемы, спрошу именно с вас. Но Вайспер точно что-то задумал. Какого черта ему понадобился Партгас? Поглумиться? Нет, он тут не за этим. Неужели? Он же не мог про него узнать, верно? Багги трясся уже которые сутки. Еще с месяца полтора назад он поднялся до уровня новичков. Это случилось из-за подаренного ангелом золотого колокола, с ним удалось разбогатеть по-царски. А после пустить слухи, сплетни, и вот его награда 245 000 000 000, ни за что ни про что по сути. Конечно, с такой суммой его пригласили Шичибука им, а ему только в радость иметь такие связи. Кто же знал, что война наступит так не вовремя, но и отказаться было нельзя. Теперь придется показать себя и участвовать в ней. Черт, как так получилось-то? Я не на это рассчитывал, когда становился корсаром, там ведь будут те старые монстры и Белаус. Надо свалить оттуда при первом же доступном поводе. Он думал так, плывя непосредственно в штаб-квартиру, точнее уже подплывая к вратам правосудия, что медленно открывались на глазах. Да, величественное зрелище, но как-то на сражение не мотивировало. Его сопроводили под небольшим конвоем непосредственно в комнату, предназначенную для шичибукаев. Двери в нее открывались, будто желая принять в другой мир. Да фламинго, черная борода, ты был бы идиотом, не зная собравшихся тут личностей. Все они опасные люди, и водиться с ними не следует. У всех награда куда выше, чем у Багги, это с учетом того, что они бывшие. Восстановитые их, и были бы совсем иные цифры. Клоун тут был той еще мелкой рыбешкой, да и чувствовал себя примерно так же, мелко. На него лишь раз посмотрели и продолжили есть, да напиваться под присмотром дозорных, никому не нужны были фокусы с их стороны. Не дай бог те начнут драться, не хватает еще двоих. Как-то отстраненно подметил Михаук, рассматривая вино в бокале, положив ноги на стол. Я слышал, они поставили условия о том, что будут участвовать, если посетят великую тюрьму Импилдаун. Заулыбался Дон Кихот. Забавно, правда, ху-ху-ху. Или же это не их инициатива и оба лишь посредники? Косой взгляд был устремлен на играющегося в дурачка Тича, который лишь улыбнулся своими кривыми зубами, показывая, насколько тот прав. Не сказать, что Чернобородый был заодно с этим типом, но во всяком случае не враждовал. Вайспер их даже как-то свел вместе, но общих дел между ними пока не было. С таким количеством переменных в голове ангелочка надумывать себе что бесполезно, все равно не угадаешь, но за просто так без страховки тот бы не явился на войну. Старик уже начал действовать. Взявшись за кусок мяса, Мория перевел разговор в иное русло. Ясное дело, посланные ему на перехват корабли уже на дне. Он время зря не терял, скоро начнется. Ха, что старый хрыч, что его союзники, все они пережитки прошлого. Вдруг решил загалдеть Багги, показывая, что тоже не пустое место, и скрестив руки уселся у края дивана. Тут три адмирала, герой дозора и Шичибукой со 100-тысячной армией дозорных, а также флотом и оборонной системой острова, у них ни шанса. Против Белоуса такая логика не сработает, так что можешь забыть про все свои пушки с численным перевесом. Да и не знаем мы, сколько союзников приведет с собой старик, но одно понятно, это будет невиданная доселе резня. Пока они болтали, прошло несколько часов. Забил колокол, он свидетельствовал о том, что прибыли корабли, Шичибукой прибыли и целых два с учетом ударов. Только их-то все и ждали. Барахин Кок и Адам Вайспер. Тич даже не сомневался, что тот успеет найти с той общий язык, если захочет, и тот факт, как сильно девушка ненавидит мужчин, на нем роли не сыграет по многим причинам. Если захочет, то сломает психику или перекроит в иное русло. Тут сила воли не сработает, не тот случай. Постукивая каблуками, девушка буквально заползла на своей змее в комнату и, окинув всех взглядом, отыскала кресло поудобнее и уселась на него, разместившись как королева, смотрящая на всех сверху вниз. Она даже поговорить хоть с кем-то не удосужилась. Ну, этого стоило ожидать от нее, на это даже как-то реагировать никто не стал, в особенности кума, так и не оторвавшийся от своей книги. «Какая недовольная», — подметил клоун, смотря на вид дамы. А посмотреть там было на что во всех смыслах. «Твоего мнения никто не спрашивал, мужлан. Закрой свой рот, не порть воздух лишний раз. Зе-ха-ха, тебя отшили, придурок». Почувствовав своеобразную свободу воли, да еще и будучи подвыпившим, клоун стал аж распаляться и шутить. Он действительно стал вести себя как клоун, соответствуя своему образу, и даже не понимал, что над ним смеются не только из-за выходок, а как над личностью и человеком. Просто развлекаются, но всерьез не воспринимают. Так прошел еще час, пока не застучали ботинки, а в дверь не постучались. Багги на смеху решил ее открыть, уже не особо что-то воспринимая. Ну и кого нелегкая приня. Отворив дверь, он так и замер, быстро протрезвев. Стоящий перед ним человек был ему хорошо знаком, они виделись несколько раз, собственно по его причине ему и удалось пробраться в Шичибукой. «Добрый день, дамы и господа!» Элегантно поклонившись, пришелец просто заставил всех обратить на себя внимание. «Прошу прощения за задержку, в последнее время я был весьма занят». Проходя внутрь, он так и фиксировал на себе внимание. Вайспер, просто выжирая того взглядом соколиный глаз, впервые встречался с этим человеком, но даже так он прекрасно ощутил, насколько тот силен. Совсем иной уровень, чем ему казалось. Совсем другой случай, чем у всех собравшихся, исключая разве что этого странного Тича. О, полагаю, вы тот, кого называют сильнейшим из мечников в этом мире. Приятно познакомиться, мистер Дракуэль Михаук. Полагаю, не стоит говорить, как мы все наслышаны про вас. Протягивая руку в знак приветствия, прикрыл свои глаза собеседник. Он был странный, словно скрывал каким-то образом свою личину под этой маской дружелюбия. Не прибедняйся, ты не менее знаменит, иначе бы тут не стоял. Отвечая с усмешкой на рукопожатие, Мяхаук сжал ее в полсилы, проверяя этого человека. Тот и глаза не приоткрыл, начиная сжимать еще сильнее, отчего вены на руках обоих вздулись. Как и думал мечник, это далеко не обычный человек, у него просто зверская хватка, такой можно черепа раздавливать, как апельсины, да нет, скорее уже как воздушные шары. Он не просто милая морда и джентльмен, лучше его не провоцировать лишний раз. Так, полагаю, следующие присутствующие — это Гиккамория, мистер Кума и госпожа Барахин Кок. Как славно видеть всех в одном месте. Не притворяйся, что видишь меня в первый раз. Тут же поднялась Хинкок с таким видом, будто вспомнив или увидев нечто совершенно омерзительное. Она подошла к парню и схватила его за грудки, оторвав ноги от земли, поднимая на один уровень с собой из-за разницы в росте. «Только открой рот о том, что было на корабле 2 дня назад, и сам под плаху ляжешь. Ты меня услышал? Не понимаю, о чем вы? Ничего ведь не было». Потупив взгляд, глянул на нее тот, даже не пытаясь сопротивляться. Стоило его отпустить и отойти, как девушка об этом пожалела. «А, постойте, вы про тот слу? Склонив голову в бок, беловолосый пропустил рядом с шеей вилку, заряженную волей. Та на полной скорости пробила насквозь две опорные балки и воткнулась в стену намертво. При виде такого Багги опешил. Эта женщина была далеко не только красива, но достаточно сильна, чтобы не бояться таких вот типов. «Ой-ой, столовые приборы не для того нужны. Но я так и не понял, вы про тот случай, когда в того влетела новая вилка, но с еще большей мощью, чем раньше, да только не всеобщее удивление ее отбили обычным щелбаном, словно мошкару. Игры играми, а вот это уже был далеко не шуточный показатель, лишь мечник уже не удивлялся, он все понял по одному рукопожатию. Ладно, ладно, не злитесь, эта тайна уйдет вместе со мной в могилу. Может, чашечку чая в знак мира? Вряд ли алкоголь в компании мужчин придется вам по вкусу». Подобрав со стола чашку и по-быстрому заварив извлеченный из кармана пакетик, он поднял блюдце с посудой на указательном пальце и протянул Хинкок. Он улыбался. Постоянно улыбался совершенно невинным выражением лица, но это был далеко не пай-мальчик и не тот, кому стоит переходить дорогу. Он был искоренителем, который пока не найдет всех своих врагов, страдать будут все. Хинкок не знала его, но прекрасно чувствовала ауру этого человека, ему нельзя было отказывать, но именно поэтому она, как императрица, сказала: «Можешь вылить его на себя, если хочешь. Повторяю, если хоть кто-нибудь узнает об этом, я не знаю, что с тобой сделаю. Понимаю, но друзья на то и нужным, чтобы разделять тайны». Не меняясь в лице, тот поставил чашку с блюдцем на подлокотник кресла девушки и отошел. Усевшись в кресло, он заварил еще себе чая. О его непереносимости к алкоголю уже ходили слухи, но теперь в этом убедились. Впрочем, его образ это лишь дополняло. Тич долго всматривался в ангела, пока не получил одобрительный кивок всей ему рассказавшей. «Зе-ха-ха, похоже, я сделал верный выбор», — тихо хохотнул тот. «О, Багги, а вы откуда?» — вдруг опомнился ангел, изобразив изумление. «Ты меня лишь сейчас увидел. Хватит издеваться. Конечно, я тут. Где же мне быть еще? И кстати, ты мне должен за два предыдущих случая. Я тебя уже два раза выручал, когда ты был избит у меня на корабле в мясо. Разве? Я вам целый колокол из чистого золота подарил. Мне казалось, обмен равноценный. Его можно было миллионов за 500 продать на скидку, или вы его потеряли? Да как же? Конечно, обналичил. Но это за второй случай. А как насчет первого? Не притворяйся, будто не помнишь. Ты отправил на корм морским королям половину моей команды тогда. А, точно, мне же тогда не удалось это компенсировать. Не беспокойся, вам я тоже отплачу позднее, все же долги надо возвращать. Эй, со мной сначала расплатись. Ударил того кружкой с элем прямо в лоб Дон Кихот, напоминая о себе и свободно позволяя себе такие действия. Они уже давненько знали друг друга, чтобы так шутить. Ты знаешь, сколько на тебе уже висит. Я тебя и так в кредит обеспечивал. Так тебе же и так отдали все разгромленные базы Неодозора, неужто мало? Ты их состояние видел? Нет, твои ангелы там и камня на камне не оставили, там даже окапываться негде, не то что вывозить что-то. Расписку потом пришлю. Попробуй только не оплати. Ох, и всем я денег должен. Ну что за жизнь скверная? Куда ни глянь, сплошные знакомые. Бедный я несчастный. Ниной, ты сам ко мне пришел в тот день. С какой-то печалью предъявил тому дофламинго, так и нависая сверху. Бедный несчастный миллиардник, черный юмор у тебя. Заливая в себя бокал красного, соколиный глаз заметил, что императрица все же сделала несколько глотков из поставленной ранее чашки. Лучше бы это было юмором. Впрочем, на миг парень растянулся столь жуткой улыбки от уха до уха, а глаза стали похожи на перевернутые улыбочки. Это было мимолетное, но страшное зрелище, оттого так и вспыхнула жажда крови. Кто тут бедный, кто клоун и кто чего стоит, мы узнаем уже вскоре. Война не держит слабых. Примечание к части. Я много чего утаил, но гарантирую, что сюрпризов и просто диких поворотов в войне будет очень много. Что делал Вайспер, что Мугивар и прочее, вы узнаете позже. Расскажи сейчас, и было бы неинтересно, согласись. Просто скажу, что все как и всегда пойдет не по плану ни с чьей стороны, а когда такое происходит, рождается хаос. В. 102 обман. Ад. Часть 1. Железная поступь раз за разом раздавалась по кораблю эхом. Судно было новым, только что собранное мастерами, поэтому прочно держалось на плаву. Свежий порох, пушки прямиком с конвейера, черные паруса и метка на них – это был даже не пиратский символ, а скорее императорский или королевский. Хак-ха. Покашливая из-за перебоев в фильтре, владелец судна прошелся до носа и закинул руки за спину, оглядываясь по сторонам. Всего в десятке метров плыли точно такие же суда. Новые, инновационные и полностью укомплектованные всем необходимым для битвы. Их насчитывалось около 20, не так много, но длина корабля и их металлическая обшивка внушали уважение и понимание, что обычные пушки вряд ли пробьют слои брони. Командующий обернулся и уставился на паруса. Его немного раздражал этот символ. «Поднять флаги, дайте сигнал». Веселые Роджеры пиратов-ангелов смерти поднимались над судами один за другим, пока каждое судно не пометилось этим знаменем. Вверх взлетела красная ракета и бутоном раскрылась в небе. Это и был сигнал для судов, что стояли в 3 километрах от них прямо в открытом океане. «Приготовьте трапы, надо поприветствовать наших друзей». «Да, генерал», — козырнул один из масочников, поправив перчатку. Корабли встали на якорь, остановив ход, все кроме одного приблизившегося к другому, в отдали стоящему. Роджер пиратов семьи Дон Кихота был немного странным и отличался от черепа или чего-то подобного, скорее он был перечеркнутым смайликом. Но Финса их вкусы не волновали, стоило трапу упасть, как он зашагал своими механическими конечностями прямо к ожидающего его элитному офицеру этого семейства. «Почему так долго?» – начал с высокомерной ноты тот. «Следи за языком, если он тебе нужен. Если бы наши капитаны не были союзниками, я бы даже с вами не разговаривал. Ха-ха, где Мони?» «Я тут, Финс». Девушка вышла из каюты, потирая очки платком. «Это и есть флот тех отрицателей? Внушительно, но что вы задумали с такими силами? Шичибукай не имеют права привлекать своих людей к войне, лишь они сами. Ха-ха, думаешь, мы не знаем об этом?» Хватка смяла одно из ограждений как солому. Рэй был явно раздражен. «Нам пришлось играть по правилам иномерцев, чтобы нанять ту сволочь, Алекса. Если бы Адам не дорожил так своей сестрой, мы бы не лезли в эту парашу, но те придурки-ангелы из-за своего поражения все нам испоганили, недомерки. Теперь мне и ему приходится разгребать это дерьмо. Не беси меня тупыми вопросами, девчонка. Как ты заговорил, совсем изменился. Попробуй оставаться с собой после того, что я видел собственными глазами. Ладно, ближе к делу, война вот-вот начнется, и мы знаем, что Мугивара Луффи на нее явится, а также один рыжеволосый. Шанкс, опешил офицер, еще один Йонка, откуда у вас такая информация? Мы спалили остров, где жил Мугивара, но Ленц догадался взять заложников, и от них мы выяснили, что шляпа знаком с ним с детства, дружба и прочее, из-за них он захочет спасти его, а может сам поучаствовать, этого допустить нельзя, и вся эта флотилия для того, чтобы задержать его, пока война не закончится. От этой новости пираты отшатнулись. Тут, конечно, было около 50 кораблей, но все же речь шла о рыжеволосом. Очевидно, что это были козни Вайсперы, но нельзя было не признать его стратегического склада ума, хотя тут скорее попахивало безнадегой. Он просто не хотел оставлять Мугивари и прочим врагам и шанса на подкрепление и тому подобное. Вот затем-то все это и затеялось. Драться с ним? Вы совсем рехнулись? Диаманти не был восхищен такой затеей, ему еще пожить хотелось на этом свете. Драться, не делая из меня самоубийцу. Ткнул пальцем тому в грудь Рей, смотря прямо в глаза. Достаточно разбомбить корабль или значительно повредить. Даже им в открытом море придется долго добираться до Маринфорта. Может, мы и имеем дело с демонами, но судно-то их из железа и дерева, так что пойдет на дно как миленькое. Допустим, твой план сработает. Удерживая товарища от лишних высказываний, вопросила Мони. Но почему только ты? Что-то рухнуло прямо с небес, пронзив корабль Финса насквозь, но уже через секунду тот разлетелся в щепки, лишив пути к отступлению. Где-то прозвучали выстрелы, и уже второй корабль пошатнулся от попадания снарядов. Финс выдохнул пар из маски и уставился на горизонт. Солнце слепило, но это ему не мешало с механическими глазами. Зафиксировав несколько целей, он уже хотел было отдать соответствующие приказы через улитку, но внимательно присмотревшись, увидел флаги. Это были не какие-то громилы, а целый флот, непосредственно принадлежащий самому Кайда. Их было не намного меньше сотни, силы были неравны, и речь шла не только о вооружении, тамошние пираты не какие-то обезьяны, они умеют драться и действовать слаженно. Какого черта они нас атаковали? Диллинджер показал свои акульи зубы, наполняя глаза кровью. Вы что? Обернулся было к генералу. Не смотри на меня, мы вообще с ними дел не имели. С чего вдруг им идти против нас? Адам с ними даже в контакт ни разу не вступал. И вообще-то мне казалось, у вас с ними контракты. Да какая уже разница, мы не успеем уйти. Схватил того за грудки пацан, и его панику можно было понять. Еще раз окинув взглядом сложившийся расклад, мужчина ударил по ограждению, разнеся то окончательно, и взялся за ден-ден муши, связываясь со всеми судами. Ему не важно было, что происходит, эти люди хотят боя, получит. Развернуть борта, выстроиться цепочкой, зарядить батареи, стрелять по готовности, старайтесь не вступать в абордажный бой, пустите их на дно морское, и за небом смотрите, на 360 градусов башкой крутите, если подохнуть не хотите. Пира. Нечто пронзило корабль насквозь снова, разделив на обе части, медленно пуская на дно. Что-то рухнуло с неба вновь, прямо на палубу, отбросив от себя матросов, а те, кто очухался, наставили на того пистолеты, да сабли. Рассеяв дым, держа золотой посох, показался Эниль. Однако его появление было не сколько проблематичным, сколько показывало, кто за этим стоит, и это пахло скверно из-за его способностей, а управлять ими он умел, увы. Финсрей. Сразу обратился небесный бог к механическому существу, но немедля умолк. Кулак пришелся о посох, вбивая ноги фруктовика с такой силой, что тот провалился на затапливаемую нижнюю палубу. Болтать тут явно не собирались, а всякую показуху Финн терпеть не мог. Что я, твоих рук дело, уж не знаю, как вы уговорили Кайда помочь вам и предать Дон Кихотов, но ты потопил мой корабль, и за это подохнешь тут. Разряд молнии сверкнул, пройдясь по маске, но это было бесполезно, ведь фрукты не работали на человеке, закованного в кайросики с ног до головы. Ему даже воля не нужна была против лаги, поэтому тот и схлопотал удар прямо по челюсти. Спустившись на тот же уровень корабля, Рэй вытащил прямо из кисти лезвие и завел, как бензопилу. Эниль поднялся, вытерев окровавленный нос. Сильный был удар, да еще и нечеловеческий, это уже машина, а не кости с плотью. Только вот тому было явно плевать на это, ведь силу против фруктовиков он получил. Ударил по флагманам, намереваясь лишить командования. Башкой, значит, думаешь, прежде чем делать, но вот кривляться было не надо, или эффектные появления у нас еще в моде. Пила ударилась о посох, вынуждая перейти к ближнему бою в столь замкнутом помещении. Тем более тут была морская вода, а это смерть для фруктовика, как известно. Искры летели из стороны в сторону, но золото было так просто не разрубить. В результате, схватив оружие оппонента, киборг попытался пробить того с ноги, но сам пропустил удар по маске. Пропустил, потому что ему от него было ни жарко, ни холодно. Металлическая ты скотина. Что, вообще ничего человеческого не оставил, а? Достав из-за пазухи пистолет, тот выстрелил в того в упор, но пуля отрикошетила, едва не сама по нему не попав. Мне и сердца с мозгами хватит, чтобы растоптать вас. Уже готовясь пробить лезвием черепушку недруга, Рэй был отброшен прилетевшими прямо в них залпами. Его буквально вышвырнуло в открытое море, давая возможность Энилю покинуть корабль в тот же миг прямо по воздуху. Но киборг не пошел ко дну, и с тыльной стороны ладони тот выстрелил какой-то присоской, которая зацепилась за накоренившуюся мачту и притянул себя, вцепившись когтями в обработанное дерево. Повертев головой в поисках цели, он увидел уже в сотне метров от себя Эниля, который пару секунд посмотрел на того и как корабль идет ко дну, а после пропал. От этой выходки Финс пришел в бешенство, разнеся мачту, на которой стоял в щепке, и встав на нос корабля. «Хотите поиграть со мной? Хорошо, хорошо. Все как всегда коту под хвост из-за таких ушлепков, как вы. Хотите повоевать? Будет вам война». Ден-ден муши была активирована в тот же момент. «Командир, пленных не брать. Будет исполнено». Послышался сухой ответ с той стороны, а новые залпы пушек загрохотали хуже грома. Да фламинго изнемогал от ожидания. Когда же приступит к казни? Когда же уже начнется долгожданное сражение? Впрочем, он мог себя развлечь и другим. Например, что делал Адам в Импелдауне, что он сделал императрице, которая заставляет его держать язык за зубами, но на ничего больше сделать не может. Силой того не заставишь, он наверняка с ней о чем-то договорился не слишком приятном, но вот на каких условиях, совсем иной разговор. Да еще этот Тич, их взгляды в тот момент, они тоже что-то затеяли. Весело, как же весело, ху-ху-ху, это будет не та война, которую ждут, думал тот, таращись в потолок лежа на одном из диванов, когда пить и есть надоело. Нет, определенно это будет нечто иное, потому что в ней участвует Вайспер, он все держал под крылом, а впрочем, все его карты лягут на стол очень скоро, но ожидания и интерес утомляют. Даже сейчас он играл с Тичем в дурака, что-то обсуждая, но раз делал это на виду у дозора, то это было что-то не слишком важное, он-то не дурак. И так длилось до тех пор, пока в дверь не зашел один из офицеров, что-то сказавших Адаму. Тот не сдвинулся с места, но явно обрадовался, а спустя немного времени шесть здоровяков с просто перекачанными мышцами, тужась, стали заносить какой-то не слишком-то большой сверток. Но, по-видимому, тот весил далеко не сотню кило и даже не полтонны. Выдохнув, те уронили его на пол и стали переводить дух, в то время как беловолосый, словно ребенок, начал разматывать его. Зонт. Михаук был слегка озадачен подобным выбором оружия, а он был уверен, что это оно. Сколько же он весит? О, спасибо, спасибо, заказ пришел вовремя. Пожимая руки громилам, улыбался тот и к их ужасу поднял тот с такой легкостью, будто он из бамбука и полотна, как и все. Прокрутил как мельницу за полусогнутую ручку, открыл-закрыл, проверяя работоспособности, оценив, начал привыкать. Не мудрено, что он собирается использовать такое в войне, но вот при виде с какой простотой этот невысокий и даже не накачанный паренек проделывает такое, громилы побледнели. Он не выглядит тяжелым. Не думал, что в генштабе дозора служат такие слабаки. Задумался вслух Мория. Не выглядит. Опешили дозорные, из которых под градом шел. Эта штука весит больше тонны и сделана из кайросики. Ни фруктовики, ни нормальные люди такой пользоваться не смогут, а он его как обычную деревяшку. Могу понять, почему за него больше миллиарда дают, как бы безобидно не выглядел, а он настоящее чудовище. Стоило Вайсперу наиграться с новой игрушкой, как появился еще один дозорный, оповестивший, что пора выходить. Это был скверный знак, похоже, казнь вскоре должна была начаться. Похватав клинки, пистолеты, да зонты, они вышли, медленно поднялись на свои позиции, предназначенные именно для шичибукаев, и встали в метре друг от друга. Им открылся вид на бухту полумесяца, что растянулось на километры. Перед ней располагались полностью укомплектованные корабли, расставленные так, чтобы взять в кольцо любого неприятеля. На площади же и на защитных укреплениях более 100 тысяч высокопоставленных дозорных, ни одного рядового, все со стажем, а также великаны, поклявшиеся верности правосудию. На последней линии обороны было размещено 3 кресла, на которых воссели 3 адмирала, хватало одного их присутствия, чтобы укреплять боевой дух солдат и воодушевить пролить свою кровь сегодня. Но и это не все. Позади них стоял эшафот, на который еще не успели привести пленника. Но уже сейчас там находились нынешний главнокомандующий Сынгоку и герой дозора, Монки Ди Гарб. Просто ужасающая мощь, как и положено штаб-квартире, тут и правда собрали всех, кого можно. Ветер был свеж, но дышать им было тяжело. Столько людей стояли в ожидании грандиозного зрелища. Кому-то было страшно, кто-то, выпятив грудь, показывал всем видом готовности вступить в битву по первому приказу. Неважно, сколько ты сражался до этого, когда речь заходит о сильнейшем человеке в мире, тут все твои приключения сводятся на нет. И вот Портгас Диэйс показался, его поставили на колени перед всеми на виду и приковали к эшафоту цепью. Это было местом казни знаменитого пирата, а также приманкой. Главнокомандующий дозорными включил прямую трансляцию, чтобы весь мир наблюдал за этим событием. И тогда тайны, так долго скрываемые, оказались рассеяны. «Как твое имя, огненный кулак?» Говоря в улитку рупор, голосил Сингаку. «Портгас Диэйс», с неохотой ответил тот, ему было уже плевать на все эти постановки. В данный момент этот пират смотрел на другого, стоящего под зонтом с легкой улыбкой на устах. «Неверно. Ты взял фамилию матери, желая скрыться от мирового правительства. Твой отец, так старательно скрывавший твое существование, был угрозой для всего мира и стал известен как король пиратов. Твое настоящее имя – Голд Диэйс». Объявив это на весь мир, мужчина заставил его содрогнуться. Где-то на другом уголке земли газетчик выронил перо, которым записывал происходящее. Этот ужас, вновь охвативший мир от понимания того, что происходит, сковал всех на одном месте, – держа своими клешнями без надежды пошевелиться. Кто бы мог помыслить, что эта проклятая кровь еще струится еще в чьих-то жилах. Однако вместе с ужасом пришло понимание в голове каждого дозорного. Этот парень должен умереть. Роджер оставил наследство, но это не значит, что ему можно позволять творить все, что вздумается, или что он избранный какой-то, скорее просто пацан, не знающий своего места. Вот так сюрприз. Ху-ху-ху. Расхохотался Дон Кихот, не ждавший такого поворота событий. «Сын Роджера, неудивительно, что Белоустака нем печется, хах!» — скривил морду Мория. Багги находился в откровенном ужасе, Выпучив глаза, четверо других шичибукай остались равнодушными, хотя и понимали важность данного события. Мало кто заметил тогда, что маршал Дитич куда-то пропал. Эта новость была как бомба, взорвавшаяся белого дня, и на мелких сошек мало кто внимание обращал. Нет, сейчас было время творить историю, а не отвлекаться на какие-то мелкие неточности. Главнокомандующий стал говорить о важности данного события и как оно повлияет на ход этой эры. Он был прав, ничего не скажешь, все сказанное им было по факту, но шичибукаев это не волновало. Они идут, скрестив руки, подтвердил его подозрение соколиный глаз. Дозорные навели пушки на место, куда указывал миллиардник, разворачивая береговые орудия и наводя прицелы. Нависла тишина, даже Сингаку перестал говорить, но она длилась недолго, пока не забил колокол, оповещающий о приближении пиратской флотилии. Прибыло почти полсотни, но дело было не в численности, а качестве и размере судов. Они были огромны, как плавучие крепости. Все самые знаменитые капитаны Нового мира, о которых слышал каждый, самые безжалостные, самые ненасытные и одновременно преданные лишь одному человеку. Приготовить орудия, не дайте им пройти в бухту, оповестите наши корабли, пусть выйдут на перехват, мы не сможем, они берут нас числом. Солдаты не сидели сложа руки, хоть их и было больше, но численный перевес с выгодными позициями не гарантировал победу в этом аду. Море посреди бухты стало вздыматься, сначала показались просто пузыри, а за ними целый столб воды ударил снизу вверх, освобождая корабли от морских оков. Покрытые смолой суда прошли под водой незамеченными и вышли прямо в бухте, игнорируя половину береговой обороны. То были основные силы. Как мы и думали, он появится в том месте, где мы его меньше всего ожидаем, прорычал Гарп, подходя к Цуру. Мы ошиблись с расположением сил, цокнула пожилая женщина, но уже ничего не изменишь. Мы также потеряли связи с флотом перехвата, направленным пару дней назад. Похоже, с тыла уже ударить не получится. Каби и Стайлиза стояли на второй линии обороны, но даже подавляя страх, им не удавалось оставаться в здравом уме. Как их вообще угораздило сюда попасть? Точно ведь, после событий на Фейзере и смерти вице-адмирала Роланда их перебросили в штаб-квартиру для повышения навыков и по посмертному поручению их командира. Тот думал, что те будут здесь в безопасности, но сегодня даже на краю света не было такого места. Да это же, сжал зубы парень, сделав неуверенный шаг назад, командир дивизии Белауса. Они все явились, да еще и союзники. Не паникуй, вяло глянула на него Иста. У нас тоже в дозоре свои чудовища водятся и даже похуже их. Перевела взгляд на западные позиции. И шичибукай к тому же, ты хочешь Вайспера здесь и сегодня убить? Лиза, уже наслушавшаяся всех этих разговоров его погибели от подруги, уже рассматривала их как неугомонный треп. Он уже не тот, что прежде, вряд ли удар в спину поможет. Нам бы самим не умереть, когда начнется бой. Да знаю я, но лучше ему не вставать ко мне спиной, отмахнулась та. Слушавшая их Хина лишь на нервах зажгла новую сигарету. Лучше им не знать, какие между ними были отношения, а то не поймут, но все же в одном с Лизой она была согласна. Удар в спину не поможет. А впрочем, какая разница, если сегодня шичибукай абсолютно точно на их стороне. Скосив взгляд на поднявшийся из-под воды корабль, девушке предстал величественный корабль «Моби Дик». На нем и приплыли командир дивизии, но вот капитана было пока не видно. Пушки молчали, они не смели стрелять без приказа, но Сингаку не торопился, стояла просто гробовая тишина, даже птицы не решились сюда приплыть, чуя нечто ужасающее. Однако на корму корабля вышел первым не Эдвард Ньюгейт, а человек мало кому знакомый. Он носил маску и был вооружен копьем да странной экипировкой. Это был не член команды, но судя по резко переменившемуся лицу Адама, он был с ним знаком. Что за? Начал было беловолосый, совершенно не понимая, что происходит. Резко вгрызаясь взглядом в Дон Кихота, он не добился ответа, тот лишь развел руками, но улыбаться перестал. Бесить его было не надо, это совсем сейчас не вовремя. Тем временем масочник притащил снизу кресты, с прибитыми к нему девушками, но еще живыми, да поставил прямо перед всеми. Это же, напряг память главнокомандующий, Елизавета Вайспер и Сейберластер. А третья кто? Сестра Адама Вайспера. Вздохнула Цуру, положив руку на голову. Бедная девочка, она все же попалась. Встав рядом с крестом Алексде, Шторм уступил дорогу и встал, будто ожидая команды. Очевидно, что его перекупили, эту продажную сволочь, хотя чего еще ожидать от наемника. Постукивая тупой частью нагинаты на корму корабля, поднялся он, человек, что считался сильнейшим в этом мире, Эдвард Ньюгейт, белоус, ростом более 5 метров, невероятно устрашающим телосложением и внешностью. При одном только взгляде на него связываться не хотелось, а воевать так тем более. И все же величайший пират этой эпохи прошагал вперед, вдыхая воздух полной грудью и приветствуя всех улыбкой. Никто не хотел верить, но все знали, что он явится и не позволит убить своего члена команды. Таков уж был он. Гур-ра-ра-ра. Сингаку, давно не виделись. Смотря прямо в глаза тому, белоус не увидел в том и тени сомнения за правое дело, коим считал эту казнь. Для тебя же лучше, чтобы мой возлюбленный сын был в порядке. Все же ты явился. Окинул того взглядом Будда, взирая сверху вниз. Пришел посмотреть на казнь своего сына? Нет. Все еще улыбаясь, пират указал наконечником оружия на Вайспера, к которому немедля приковалось внимание. «Ну, здравствуй, юнец, вот мы снова встретились». Ему ничего не ответили, сейчас ангелу было не до шуток, он сжимал свой кулак до крови, которая начинала капать на землю. «Из всех людей, что плавало в море на моей памяти, ты самая опасная мразь. И к чему ты это?» Смотря на то, как ангела начинает трясти, у командующего закралось скверное предчувствие. Человек, что развязал эту войну, это он, Адам Вайспер. Это было резкое заявление, но знающие люди сопоставили факты еще до всего этого и прекрасно знали, что белоус был прав. Именно, этот человек манипулировал двумя братьями, заставляя одного надавить на другого и попасть в ловушку. Резня близких Мугивар, сообщение об этом Эйсу, его столкновение с черной бородой, также нынешняя обстановка, все из-за него. Гра-ра-ра, что сделано, то сделано. Мы в твою игру поиграли, но с нас достаточно. Твой Накама и последние родственники, если ты хочешь спасти их, то в качестве искупления помоги вернуть мне Эйса. Только в этом случае я верну ее тебе. Даже у тебя есть сердце, ты еще не стал нелюдем, так одумайся в последний раз. Этот человек прекрасно знал, как давить и на кого. Иметь на своей стороне Адама многого стоит, тем более, в данной обстановке. Он миллиардник, одного этого хватит, чтобы перевес сил поменялся, но в таком случае дозору не поздоровится, с ним нельзя иметь дел. Вайспер помрачнел, но так не обмолвился и словом, он таращился себе в ноги, обдумывая такой расклад дел. Похоже, Граст не убил таки мать, а просто мучил долгое время до гибели, но Алекс где-то отыскал ее и использовал, а Сибер выжила и была передана Мугиварами как заложник. А впрочем, какая теперь разница? Прикрыв лицо рукой, массируя виски, парня всего трясло, что-то в нем ломалось или наоборот, возрождалось из глубин, его настоящее чувство, мимика, жесты, а не маски, им носимые до сей поры. Дон Кихот не стал дожидаться и прицепил к нему столько нитей, сколько смог. Он не знал, что будет делать этот человек, это не тот случай, когда все очевидно, поэтому стоило перестраховаться. Тем временем парень взялся за зонт и, закинув на плечо, спустился плавно вниз, пройдясь по площади и достигнув уже другой оборонительной линии. Его даже не пытались остановить, от него сейчас так истощалось безумие, что едва ли вибрации не появлялись вокруг. Шаг за шагом он приближался к стене, игнорируя все живое вокруг. Пока шаги не стали тяжелее и земля не начала раскалываться под ними, трещинами становились шире и больше с каждым шажком, пока и вовсе не покрыли вокруг него целую область. Вот это уже не шутки. Понимая, что нити были оборваны до фламинго, испугался по-настоящему. Его уже не остановишь. Вдруг остановившись, парень нагнулся и подобрал какой-то камушек, небольшой, с ладонь. Он смотрел на него долгое время, покидал в руке, словно оценивая вес, и вбив свои ноги в землю, швырнул быстрее, чем из пушки. На всеобщий ужас, грудь и голова Елизаветы Вайспер были просто разорваны на куски, казалось бы, обычным камушком, а останки залили кровью корабль. Юноша продолжил идти, теперь даже болван мог увидеть, как от того хлещут неконтролируемые потоки воли. «Отдай!» Продолжая идти, тихо бормотал тот, словно бедствие, приближаясь к Моби-Дику. «Отдай мне их, пожалуйста, умоляю, отдай, я тебе назвал условия». Белоус уже не верил в трезвомыслие юнца, он был не просто в бешенстве, а на грани безумия, самого чистого, какое только встречалось в этом море. «Мне, надо присоединиться к вам, так, это все, что вы хотите. Лучше вам сдержать слово, а иначе я раздроблю головы вашим детям, вашим командирам, вашим союзникам, прямо у вас на глазах». Примечание к части. Вот и пошла война не по плану. Надеюсь, не надо напоминать, что внутри него сидит Танатос и как он уродует психику. Хотя как знать, чем все кончится, это ведь только начало. В. 103 обман. Ад. Часть 2. Я тебе назвал условия. Белаус уже не верил в трезвомыслие юнца. Он был не просто в бешенстве, а на грани безумия, самого чистого, какое только встречалось в этом море. Мне надо присоединиться к вам. Так, это все, что вы хотите. Лучше вам сдержать слово, а иначе я раздроблю головы вашим детям, вашим командирам, вашим союзникам. Прямо у вас на глазах. Провоцировал? Нет, он говорил прямо, смотря в глаза Белаусу, но этот взгляд. Даже командиры дивизии поежились, когда увидели кровоточащий алый глаз, внутри которого как шестеренка верталась звезда против часовой стрелки. Впрочем, и второй испускал то зеленые, то фиолетовые искры. Этот человек был настолько переполнен безумием, что даже не верилось, как он еще не напал. Для дозорных стали очевидны его слова, а потому все, кто был поблизости, наставили пушки, сабли, даже береговое орудие. Но Сингаку не дал приказа открыть огонь, он смотрел на все это с уже проверенной на этом человеке точки зрения. Не верил в то, что видел, слышал и ощущал, потому что все ложь. Адам — сложный случай, и что вертится в его голове, никому не понятно, но само понятие как честность не для него. Потому-то его и отпустили, будучи в таком напряжении, что пальцы у курка солдат подрагивали. Он несколькими прыжками достиг Моби-Дика, упав на одно колено по приземлению перед хозяином корабля. Алекс же не был настолько наивен и обнажил копье сразу. Он знал, все не будет как на Небесном острове или Физере. Теперь это действительно враг, готовый без всякого милосердия схоронить половину собравшихся на этой грешной земле. Это была твоя родная мать. Ты хоть понимаешь, что сделал только что? Не подпуская этого человека ближе, попытался воззвать к тому Эдвард. Ты закрыл себе дорогу назад, к прежней жизни, человечности, все, что делало тебя тобою. Дорогу, говорите. Поднялся тот на ноги, отряхиваясь. Ха, ха-ха-ха-ха. Редко можно было увидеть, как хохочет этот человек без всякой наигранности. Хватит уже, вы считаете, что у вас целых 3 пленника для моей провокации, но по факту лишь один, и я его заберу. Прямо сейчас, ведь вы сами дали мне подойти так близко. Да неужели? Творишь все, что вздумается, благодаря манипуляциям и импровизации, это тебя изгубит. Чтобы быть достойным пиратом, нужно знать морали и принципы, но ты растоптал всю свою гордость, честь, и опустился на дно, с которого не выберешься. Насколько же ты павший? Нет, проклятый. Проклятый. Вайспер переменился в лице и коснулся глаза. Пожалуй, я никогда не хотел быть пиратом, и Тенерюбита тоже, но кого волновали мои желания, так что если это проклятие поможет мне выжить, то хорошо, я внесу за него плату, а вот вы, развел руками, вы сейчас умрете. В тот же миг зонт был занесен для размаха, а воля в нем покрыла его непроглядной чернотой. Он атаковал Йонка без толики сомнения, но этот трюк не сработал. Нагината со свистом обрушилась на него, словно целая гора. Корабль пошатнуло, даже накоренило слегка. Эти двое с улыбками на устах пытались убить друг друга в первой же атаке, на то и был расчет всего этого цирка. Мужчине пришлось прикладывать далеко не мало усилий, чтобы прогнуть этого засранца. Он далеко не только языком трепал. Ха-ха-ха. Вайспер хохотал, словно рехнулся окончательно. Его кости трещали, как печенье, готовое треснуть в момент. Мощь, с которой он столкнулся, была просто невероятна. Никогда раньше он не испытывал подобного. А ведь точно, все враги до этого были равными или хотя бы досягаемыми по силе. А этот старый монстр, он ему ноги по колено вбил в собственный корабль и даже не собирался сбавлять темпа. Воздух стал спертым от давления, словно подводя к аккорду первого удара в этой войне. Как в воздухе мелькнуло копье, снесшее Вайспера так далеко, что он долетел аж до второй линии обороны. Алекс достал другое, но, всмотревшись в дыру, оставленную в стене, стал куда серьезнее. Попасть-то ему удалось, но оружие, даже с напиткой воли, не смогло того и поцарапать, лишь отнесло подальше от судна. Ангел мигом вернулся на первоначальную позицию к другим шичибукаям, похрустывая шейными позвонками, как после разминки. А я уже поверил, ху-ху-ху. Да Фламинго просто не мог не похлопать этой актерской игре. Решил убить старого хрыча до начала заварушки, жадный ты. Но его проигнорировали, его бизнес-партнер был полностью увлечен другим. Он будто сейчас был другим человеком. Алекс, ты и твой новый друг, вы просто куски дерьма. Бесполезного дерьма, вы меня уже достаточно выбесили. Сжатое в его руке копье было переполнено волей до такой степени, что воспламенилось в буквальном смысле. Он уже собирался его швырнуть, как произошло нечто страшное, копье активировалось и небольшие двигатели по разным углам крутанули руку по часовой стрелке, переломав ангелу несколько пальцев и кисть. Тот мигов выбил оружие другой рукой, но то и отлететь не успело. Как из древка открылся отсек и небольшие снаряды подорвали позицию Шичибукая, отколов часть стены. Вместе с ней тот и рухнул на площадь, да и был засыпан под камнями. Ждать и попусту болтать было уже нельзя, да и ни о чем, Белоус сам начал действовать. Он нанес всего два удара в разных направлениях и воздух раскололся, как стекло. Весь остров разом накоренило, зашатало, как платформу на воде. Вибрация. Она была беспощадна ко всем и нарушала любой баланс, отчего волны обращались в цунами, сначала одна, потом и вторая. Как одеяло они стали накрывать остров по обе стороны. Это и было доказательством бесполезности численного преимущества дозорных, их обороны и кораблей. Против самой природы человек лишь пустое место. Но адмирал Кузан считал иначе. Началось, значит, поднялся неспешно мужчина. Вайспер, зачем тебе эта война на самом деле? Убийство врагов лишь половина правды. Хочешь выманить отрицателей сюда? Наемник может и пришел, но толку-то с него. Впрочем, ладно. Подождем и посмотрим, как все будет развиваться. Решил действовать. Кизару перекинул ногу на ногу, что-то подсоков. Если понесем потери до начала битвы, это плохо скажется на боевом духе. Взмыв в воздух одним прыжком, адмирал, казалось, застыл на месте, раскинув руки в стороны. Из них вырвались ледяные штыри. Как ветки из дерева они проросли до надвигающихся цунами и заморозили за несколько секунд. Водное бедствие 300 метров в высоту замерзло, как айсберг в океане. Пиратские корабли и не думали ждать, открыв огонь по дозорному, пока тот болтался в воздухе. Десятки ядер покинули дуло пушек и хаотично полетели к цели, разом подорвавшись на высоте, ударяясь о ледяную стену. Сам же ее владелец, рухнув прямо в море, и хотя это смертельно для фруктовиков, но не для логии со способностью замораживать абсолютно все. Коснувшись ладонью, он покрыл льдом всю бухту, не давая кораблям причалить, но создавая тем самым поле боя под ногами для обеих сторон. Было холодно, казалось, замерз даже воздух, но людей, готовых к смерти, приплывших сюда ради единой цели, это не останавливало. Они спустились на этот самый лед с улыбками, готовые к войне. Они хотели этого, хотели воевать, сражаться, драться, проучить этих людей, возомнивших себя пупами мира. И при виде этой кровожадности, этих голодных гиен дозорные попятились назад. «Эйс!» — поднял руку Джос, запуская боевой клич. «Мы идем за тобой, только дождись!» Крики тысяч его сподвижников накрыли бухту, как волна, доходя до сердец ее защитников. Сингаку такое не устраивало, боевой дух нельзя было подрывать сейчас, в первой волне. «Уничтожим дозор, сожжем Маринфорд, прославим пиратов Белоуса, за отца!» Как тигры они ревели все громче и громче, заводясь еще сильнее. Да, вот она, штаб-квартира, сердце дозорных, защищающих этих подонков, объявившими себя королями мира, Тенерьюбита. Сколько жизней они сгубили, не зная рамок, законов, да хоть каких-то человеческих принципов. Скольких детей забрали в рабство, жены только потому, что они им понравились или так захотелось, а когда надоедали, выбрасывали как мусор на помойку, если к тому моменту от человека хоть что-то оставалось. Мир и порядок охраняет дозор, пираты зло, и их надо кидать за решетку. Бред, все бред, все эти устои и многолетние правила, все фуфло, скрывающие настоящую гниль этого поганого мира, построенного на костях детей и их родителей. Ты был фермером, пас коров, а завтра уже пират только потому, что пытался отстоять честь любимой. Вот она, правда, в чистом виде. Но что ты мог сделать против половины мира, придерживающегося этой политики, владеющего невиданной силой? Ничего. Однако сегодня, с сильнейшим человеком в мире, с союзниками, друзьями, товарищами и просто братьями по оружию, эти люди могли перевернуть моральные устои и вытащить грязь на поверхность, разрушить все, что некогда было святым и неприступным. Они ринулись как таран на ворота, но солдаты хоть и дрогнули, но они были элитными, ветеранами, а потому быстро пришли в себя, и артиллерия повернулась дулами прямо в ревущую толпу. «Чего вы ждете, идиоты?» Мамонга выступил вперед, видя неуверенность солдат. «Ради чего вы тут? Вспомните, чему вас учили, через что сами прошли. Вы хотите быть убитыми этими отморозками, элита дозора? Да как же, сосунки которых пока не пнешь, ничего и делать не будут, а Маринфорд надо охранять. Всем плевать, чего ты хочешь». Если сам поклялся своей жизнью очистить мир от пиратской погони, ты клялся на крови, тренировался и бился с ними, зная об ужасах, что творят эти люди по отношению к обычным людям, которые желают мира. Ради чего они тут? Ради чего надели свои плащи с надписью «Правосудие» на спине? Для красоты? Нет, чтобы драться. Чтобы показать обычным гражданам, что у них есть опора и поддержка и что зло будет повержено. «Нет, сэр», — ответили солдаты, слышавшие его. «Вы хотите, чтобы ваши дома спалили, а жены детей изнасиловали вот эти люди?» — указал клинком на толпу, что идут по вашу душу. «Нет, сэр, вы хотите сегодня сдохнуть?» «Нет, сэр», — заорали солдаты, что есть силы, хватаясь за оружие, полностью осознавая, что от него зависит их жизнь. «Я рад это слышать. Пушки к бою, открыть огонь, не подпускайте их к стенам». «Есть», — опомнился коммодор Глов. «Навести на цель, стрелять по готовности». Артиллерия загромыхала, обдавая залпами ядер первые ряды пиратов. Ядра, тела разрывала, обращала в кашу, отрывала как бумагу или куриную ножку. Кости от залпов впивались в позади бегущих, ослепляя и раня куда попало. Кто-то подскальзывался на взорванных останках, кишках и крови, падая на землю, чтобы быть убитым от ружей дозорных, выстроившихся в оборонительную позицию. Имея выгодные позиции, дозорным ничего не стоило просто начать обстреливать приближающихся, пули и ядра сделали бы свое дело, но толпа приближалась к стенам. Лишь поэтому солдатам пришлось перегруппировывать и отвечать ударом на удар, толпа на толпу, масса на массу, железо на железо. Резня и вопли сливались в едино, а запах гари и крови начинал медленно распространяться, как чума по полю брани. Медленно касаясь рукой клинка, Михаук неспешно принимал стойку. Он не торопился, расстояние между ним и врагом было значительным, километр, может больше. Но видел он каждый метр и брал под прицел, игнорируя все препятствия на пути, как и людей. Решил все же показать себя, Дон Кихота это начинало радовать все больше. «Нет, я лишь хочу выяснить расстояние, разделяющее меня и того человека». Подняв знаменитый проклятый клинок, мужчина одним махом опустил руку. В этом движении не было ничего такого, чего бы не мог любой другой мечник, но разница в опыте и использовании оружия выводила даже эту простенькую стойку на максимальный эффект. Ветер словно взвыл, его рассекло вместо со всем остальным, зеленая волна, стирая в порошок и дозорных, и пиратов, следовала к Моби-Дику, образуя обрыв на заледеневшей бухте. Кто попал под эту атаку, не смог даже опомниться, когда его тушу порубило в клочья. Но где-то в паре десятков метров эту мощь остановили голыми руками, словно встречая несущуюся на полной скорости скалу, да рассеяли, швырнув в небо. В дыму показалась фигура одного из командиров дивизии, заставив Михаука нисколько удивиться, сколько дать оценку этому человеку, Бриллиант Джос выдержал. Похоже, короля так просто не убить. Почесал за ухом Дон Кихот и в ужасе отпрыгнул в сторону, когда прямо в Шичибукаев что-то влетело. Быстро, мощно, оно пролетело прямо через все поле и вонзилось в клинок Дракуя с такой мощью, что того снесло со стены, отколов ее часть как вафлю и вынудило тормозить уже на земле. Это было копье, точно такое же, каким отбросили ранее Вайспера. Что ни говори, а теперь было понятно, почему даже его смело, Алекс де Шторм, вот ответ. Этот человек был непростым наемником. Занятно. Железку отбросили подальше, но ему не дали расслабиться. Из древка вылезли длинные, тонкие конечности и как лопасти закрутились, кромсая все, до чего сумели дотянуться. Близ стоящие солдаты распрощались с руками, ногами, а кто-то и половиной тела, даже это не поняв, пока те не рухнули на землю. Лишь после прямого удара по этой машине ее удалось разломать. «Ах ты, сволочь!» Смотря на того уже по-иному, сильнейший мечник начинал понемногу набирать интерес к этой бестолковой, как он ранее считал, битве. Он и согласился участвовать лишь потому, что скуку хотел развеять и, кажется, свое получил. Во всяком случае, повозиться точно придется. Обнажив меч, мужчина стал медленно передвигаться к передовой. Кажется, он уже и так застоялся без дела. Кизару посмотрел на ситуацию под другим углом. С его точки зрения нужно было жить проще и также проще думать. Начался полный хаос, не поймешь, кто за кого, кто сильнее, кто прав, а кто виноват. Да и не надо было, чтобы остановить войну, не обязательно демонстрировать силу или численный перевес. Достаточно просто убить самого главного, как боевой дух будет сметен, и этого хватит, чтобы продавить оборону скотов, вторгшихся туда, куда не надо. Пираты Белоуса полностью оправдывают свою репутацию, все они страшные люди. Поднялся с места адмирал и, засунув руки в карман, и ступил вперед. Он засветился так ярко, что аж слепило, и через миг пропал, едва ли не телепортировавшись прямо над полем, усеянным пушечными ядрами, да трупами. Руки засветились, и свет стал резать глаза всем, он становился лишь ярче и больше с каждым разом, пока не стал похож на ромб. Как из пулемета в Йонка полетело бесконечное множество снарядов. Им не было ни конца, ни края, а область ими охватываемая поражала. Даже артиллерии не надо было, чтобы смять пиратское сопротивление лишь усилиями одного человека. Однако бесконечное число этих пуль с чем-то столкнулось, словно громадным щитом заслонившим всю зону поражения. «МММ?» Кизару вопросительно глянул на синее пламя. «Ух ты!» Свет пропал в пламени, его поглотило и не навредило ничуть. Причиной тому был Феникс. Феникс Марко, командир первой дивизии Белауса, который мчался на всех парах, пока не поглотил собственным телом все, что могло стрелять, и не оказался перед адмиралом. «Больно же!» — улыбнулся до ушей пират, демонстративно заставляя раны с тела исчезнуть. «Не ври!» Воссоздав в руке клинок света, Кизару на всей скорости разрезал сам воздух, направляя волну света в голову Марко. Но тот даже не пытался уворачиваться, ему отсекли шею, но та залечилась настолько быстро, что показалось, будто свет пожрал огонь. Вдарив ногой на подлете по кисти, отстраняя клинок, Феникс с развороту опустил пятку на выставленный блок мужчины, звук был будто прошлись по камням киркой. «Больно», — повторил в той же манере дозорный, смотря с толикой провокации, держа удар. «Не ври». Уже реально начиная беситься, Марко продавил оборонительную стойку адмирала и на такой скорости отправил его на землю, что подорвал его телом одну из стен. Едва ли тот хоть что-то прочувствовал, обратившись в свет, сместил падение, да вышел из дыма, стряхнув пыль уже через пару секунд. Для него это было неплохой разминкой. Уже собираясь продолжить свои развлечения, он остановился и перестал улыбаться, чувствуя эту поганую ауру за спиной. Чья это была аура? Ах да, Вайспер. Пацан валялся на камнях, прямо распластался звездочкой на них и хохотал, смотря в небо. Он рехнулся. Нееет, этот как раз вряд ли, а вот то, что все сейчас все четко шло по его плану, сомнений не вызывало. Шок ли было то, что у Белауса будут пленники для него? Да нисколько. Он знал, все знал еще задолго до войны, а весь тот концерт служил лишь попыткой подобраться к Йонка и эффектом неожиданности покончить за один удар. Бред, конечно, но для него это было своеобразным развлечением. Да и к тому же факт остается. Он выдержал Йонкой копье от того человека в упор, но на нем и царапины не было, и такое пропустить мимо глаз никак нельзя. Смущало сейчас другое, стоящее рядом с ним Барахинкок. О чем он с ней говорил, увы, слышно не было. Но тут глаз парня осветился, и он склонил голову в бок. Лишь спустя секунду Кизару понял, куда тот смотрит. Что-то громыхало, что-то приближалось, что-то очень огромное, какая-то тень, идущая прямо по морю. Ангел смотрел с таким видом, что это пугало. Глаза будто перевернутые улыбки, так и хохочущие над тобой, и улыбка настолько широкая, что едва ли в самом деле не доставала до самых ушей, но так и кричащая о том, что все тут идиоты. Он наслаждался зрелищем, но еще больше он наслаждался другим, просто хохотал как ненормальный, держась за живот. Вот и началось, улыбнулся тот, и в этот миг адмирал понял, грядут кошмары. Занавес еще даже не начал подниматься. Примечание к части. Предупреждаю заранее, эта глава была разминочной, так, для легко чтива, просто подготовка, дальше все пойдет по возрастанию, к худшему, но поскольку тут будет твориться настоящая преисподняя, то получит все, неважно кто крут, кто кем является, эта грань тут рухнет. Главы будут маленькие, потому что сложно все описывать в таких подробностях, но их будет много, очень. Добавлены картинки, жду лайки. В. 104 обман. Ад. Часть 3. Я сходил с ума. Я знал об этом уже давно. Еще с того момента, как меня вернули с того света, не дав возможности выбирать. А ведь мне хотелось остановиться, сказать, хватит, и прекратить свою поганую жизнь, в которой едва ли было хоть что-то хорошее. А теперь мое подсознание на грани разрушения. Даже сейчас, лежа на камнях, мне приходилось смотреть вдаль на приближающуюся тень какого-то огромного существа. Рога, клыки, ростом с двух, а то и более гигантов, и здоровым ножом-мечом в руке, оно словно гора шествовало на нас, но страшно не было. Напротив, мне хотелось хохотать во всю глотку от счастья, без повода, без хоть какой-то рациональной причины или логики. Верно, это и наводило на мысль, что Танатос все же победил. Сколько месяцев он пытался сделать это, и вот я дал слабину перед моим последним родственником, родной сестры, распятой на кресте, как ведьма. Ху-ху-ху. Он смеялся, а его голос разносился другими десятками голосов в моей голове, отстраняя другие посторонние шумы. Так просто ты меня не получишь. Сцепив зубы, поднимаюсь на ноги, отряхивая себя от пыли. Конечно нет, ты и без меня придешь к истокам. На что ты рассчитываешь? Опыт, твердость духа, воля – это бесполезно перед лицом настоящей угрозы и четкого понимания ситуации, тебе ли не знать, исход все равно не поменяется. И это ты мне говоришь, прекрасно зная о сделанном мною заранее. Конечно, я знаю, эти олухи опять пляшут под твою дудку, но ты-то тоже обманут, причем самим же собой. Ты до такой степени опустился, что этому определения нет, мучаешь сам себя, причем с момента рождения и даже отказался понимать это. Гнилая душа, рожденная в таком же дрянном мире, вполне закономерна, а, ху-ху-ху. Но отчасти я наконец понял Старка, его логика сложна, но не недостижима. Поздравляю, Адам, ты скоро рассыпешься. В каком смысле? Тихо как стало, а он замолчал, наконец. Очередной трюк с психологией с его стороны, ну или знамение. Не знаю, да и не хочу знать, лишь одно понимаю. Надо победить сейчас, иначе никакого потом уже не будет. Не дать ему пустить корни безумия в свой разум, который и так на соплях держится, а все из-за Кары, кроме которой у меня больше никого и нет. Поднявшись, я было сделал несколько шагов вперед, как закружилась голова и на лице стали появляться странные эмоции, словно мне и не принадлежавшие. Да и не только эмоции, но и желание. Желание драться, не щадя ничего и никого. До последнего, до крови, до смерти, до полного искоренения. Это не я, нет. Но понимать одно, а вот сопротивляться совсем иное. Эта каша в голове не проходила, а лишь нарастала, и причины мне были неизвестны. Почему-то казалось, будто Танатос тут ни при чем, но кто тогда? Неважно, надо закончить начатое, прежде чем случится неизбежное. Ни дозорные, ни пираты, ни Йонка, они еще ничего не видели. Центр. Хина курила вот уже пятую сигарету. Это помогало ей расслабиться и привести мысли в порядок, но ее расшатавшиеся нервы были вовсе не из-за взрывов или крови, а понимания ситуации, в которой все они попали. Это же очередной капкан этого человека, а значит, будут еще. Но черт с ним, нынешний расклад на поле боя не вызывал в ней уверенности. Контр-адмирал Хина неуверенно подбежал к девушке Кабис-товарищи. Союзники Белоуса высаживаются в западной бухте, вице-адмирал Сторбери запрашивает подкрепление.